Глава 49. Предложение. После возвращения ранним утром домой, в уже родной особняк Шикаямы, Аяка первым делом связалась с господином Танакой, чтобы узнать, как ей отозвать заявление. Между ними состоялся крайне неловкий диалог, поскольку он весьма болезненно воспринял свое поражение и теперь всячески ее сторонился. Тем не менее, от него она смогла узнать, что ей необходимо написать другое заявление с просьбой о приостановлении расследования. Если бы в пожаре кто-то пострадал, то такое заявление не приняли. Но поскольку весь ущерб носил вещественный характер, то приостановить работу над делом возможно. А потом прискакали окончательно помирившиеся девчонки и долго выпытывали из нее подробности поездки. Удивительнее всего было видеть широкую счастливую улыбку на лице Йосика, даже когда речь шла о Карасуоке. Вот же отходчивая душонка. Всего-то одну ночь провыла белугой, а уже на следующий день, как ни в чем не бывало, вспоминала о нем исключительно как о лучшем сексе в ее жизни. Временами этому умению легко отпускать и быстро переключаться, а Аяка безумно завидовала из-за ее собственного дотошного подхода ко всему в жизни. Только ближе к позднему вечеру она осталась наедине с Джуном. Они ужинали при свечах в расслабленной романтической обстановке, когда он между делом упомянул. «Вчера созванивался с родителями. Они купили билеты на конец месяца». «Куда-то собрались на отдых?» — безмятежно спросила Аяка, накалывая вилкой кусочек помидора. «Ага, к нам. Хотят познакомиться с тобой и твоими родителями». «Зачем?» Она вскинула на него взгляд. Их разговор потихоньку перетекал в подозрительное русло. «Вопрос не ко мне, а к традициям». «Каким традициям?» «Перед свадьбой». «Чьей свадьбой?» «Нашей». «А почему я не в курсе, что у нас свадьба намечается?» Теперь настала пора Джуна недоуменно хмурить брови. «Но ты же приняла мое кольцо», — напомнил он. «Это было предложение?» Аяка чуть ли воздухом не подавилась. В ювелирном магазине из-за дека дорогого кольца они практически переругались, поскольку она хотела взять его в аренду, а Джун уперся на покупки. И таки продавил свое. Теперь хотя бы понятно, почему он так упорствовал. «Да кто так делает предложение?» «Предложение подразумевает возможность отказа». «Ты мне зубы не заговаривай!» Подхватив с колен белоснежную салфетку, Джун кинул ее рядом со своей тарелкой. Не спеша обошел стол и встал на одно колено возле стула Аяки, чтобы, заглядывая ей в глаза, тихим воркующим голосом спросить. «Ты не хочешь выходить за меня замуж?» «Не в этом дело», — замялась она, испытывая острое желание до него дотронуться. Но рога коротко спилены, а касаться каких-то других частей тела почему-то казалось странным. «Просто неожиданно. И резко вывалил на меня, можно сказать, поставил перед фактом. Ая, мы истинные друг у друга. У нас нет иного выбора, кроме как быть вместе на протяжении всей жизни. Так что неожиданного в свадьбе?» «Ну, мы всего ничего вместе. Нам сначала надо узнать друг друга получше. Может, у нас несовместимость по характерам». «Какая еще несовместимость?» Внезапно рыкнул Джун, выдохнул и спокойнее добавил. «Я тебя ждал 35 лет, 8 месяцев и 21 день. И теперь не хочу больше ни секунды ждать. Хочу каждый день засыпать и просыпаться в постели со своей любимой законной женой». «Ладно, раз ты так сильно хочешь, то я не против». Смущенно пробормотала Аяка, шокированная его выдержкой, которой мог позавидовать горный монах-отшельник. Она сутки с трудом вытерпела вдали от него, из-за чего даже билет на самолет обменяла на более ранний рейс. А 30 лет? В каком-то смысле это даже пугало. Однако в то же время ей стало больно от мысли, что ему пришлось так долго страдать. Нежно проведя ладонью по молодому лицу с большими глазами, смотрящими на нее с пылкой любовью, Аяка наклонилась и поцеловала живо отозвавшиеся на ласку губы. Чужие руки тут же подхватили ее со стула и перенесли на диван у камина, чтобы уже там начать торопливо расстегивать пуговицы на блузке. «Нет, нет, нет, нет!» Точно мантру повторяя, пробормотала она, сумев не поддаться охватившему ее чувству страсти. А это было сделать невероятно сложно. Каждая клеточка тела вопила от желания отдаться ему прямо здесь и сейчас. Ну а я-ка не женщина, а кремень. Устояла перед искушением и строго произнесла. «Мы этим не будем заниматься тут». «Мы быстро», — шепнул Джон, спускаясь влажными поцелуями вниз по шее. «Тем более быстро». «Можно и долго». «Джон, я не шучу». С шумным вздохом отстранившись, он посмотрел ей в глаза. «Почему?» «В прошлый раз твоими стараниями я едва со стыда не сгорела, когда Рай пытался прокрасться мимо нас на кухню. А еще в тот момент...» «Нет, некоторые вещи в этом доме следует делать исключительно в спальне». «Да я откуда знал, что у него тесто там, где лапша отдыхает?» Недовольно буркнул Джон, с грустью смотря на ее грудь, постепенно исчезающую за застегиваемыми пуговицами. «Приспичило ему этот удон делать». «Вот и сейчас у него вполне может там что-то отдыхать или настаиваться. Поэтому давай не будем всех посвящать в детали нашей личной жизни. Мы все-таки не дикие животные, чтобы быть не в состоянии контролировать свои инстинкты». Они вернулись за стол, где продолжили ужин в прежней атмосфере. Словно минуты ранее не были готовы скинуть с себя всю одежду, чтобы переплестись голыми телами в пламенном танце, знакомом всему живому со времен зарождения мира. Смочив горло небольшим глотком сладкой настойки, Аяка полюбопытствовала. «Получается, все те годы, что я жила в Солароне, ты следил за моими соцсетями?» «Да». «На случай, если я там кого-то встречу и захочу выйти замуж?» «Можно и так сказать». «И что бы ты сделал?» «Приехал и украл бы тебя». «А если бы я воспротивилась?» «Рога отрастил бы». «Ну ты и так их отрастил. Ну и ты ж противилась». Добродушно усмехнулся Джун, лаская теплым взглядом. И, продолжая смотреть на нее, обратился к единственному работнику дома. «Арай, убери стол, пожалуйста. Мы закончили с ужином». Тот вывалился за угла и, неловко улыбаясь, попытался объясниться. «Да я просто... У меня там под прессом надо проверить, сок дали сливы или нет». «Доброй ночи, Арай!» Проходя мимо, вежливо произнесла Аяка, а около спальни, не оборачиваясь, обратилась к своему оленю. «Хочу сначала в душ». «Можем и с душа начать!» Томно поддакнул он совсем рядом.